Элис не стала смущаться и прятать глаза и, решительно взглянув на меня, ответила: «Я офицер и нахожусь на службе, твердо уверена в том, что любое наследие древних не должно находиться в частных руках. Вот оно как, выходит, со мной играли, а я и сам обманываться рад. И в чьих же руках, по-твоему, это самое наследие должно находиться?» Не сдержал я усмешку. «Империя Ротаны, центральным мирам», — добавила последнюю фразу Элис после некоторой заминки. Буквально за пару часов до этого разговора пришли условные сигналы от эскинов, что передали адмиралу. Их активировали, и оба они сейчас находятся в исследовательских центрах центральных миров. Как адмиралу удалось провернуть такое, не понимаю. Один из эскинов в любом случае должен был остаться в Ротане. Вот и думай теперь, на кого в первую очередь работают адмирал и его дочь. Если за адмиралом числятся какие-то грешки со стороны аграфов, то чем это не случай заслужить столь желанную индульгенцию? Вот значит как. А мнение самого стража хоть кем-нибудь учитывается? Он обязан сотрудничать с прямыми потомками империи Джори, — с пафосом заявила Элис. Он и сотрудничает, а работать на слуг своих создателей не желает. Не тот статус у аграфов. Ты же общалась с альвами, должна об этом знать. Мало ли, что говорят твои подданные. Их далекие предки от злости могли и не такое придумать, оказавшись на той планете в качестве заключенных. Понятно, — кивнул я Элис. Здраво мыслить ты попросту не хочешь. А ты задумывалась, какую судьбу уготовила всем тем, с кем здесь общалась? Не выдумывай, ничего страшного твоим альвам не грозит. Серьезно, а графы просто так отпустят тех, кто является носителем технологий Джори. У тебя самой установлены их нейросети и импланты. Я уже молчу об индексе соответствия. Они должны гордиться, что будут жить в центральных мирах, в качестве подопытных животных. Всем известна любовь аграфов к собственным полукровкам. На этот раз Элис промолчала, опустив глаза. Она сама из них и на собственном опыте ощутила все прелести такой любви, что, впрочем, не мешает ей чуть ли не обожествлять старшую расу. Вот плоды массового зомбирования содружества, где с самого рождения ребенку вдалбливают мысль о превосходстве расы аграфов и других обитателей центральных миров. Что со мной будет? Отпустить я тебя не могу. Как это ни банально это звучит, но ты много знаешь. А если немного подтереть память? Не теряла надежды Элис. Немного не получится. К тому же, что делать с уже изученными имперскими базами? Они уже прочно в голове и обзавелись перекрестными связями с ранее изученными. Если я начну затирать одно, неизбежно затрону другое. Ты не боишься стать полной идиоткой? Опять же нейросети и импланты, нельзя их так часто менять. Я могу дать клятву, что буду молчать. К чему мне твои обещания? Сама же знаешь, стоит только тебе вернуться, как сразу же окажешься под ментоскопом. Не свои, так аграфы засунут, тут и отец поперек слова не скажет. Так куда же мне теперь? Поникла Элис, а ведь еще совершенно недавно выглядела бодрячком и даже пыталась показать свое превосходство. Вот только вся эта бравада мигом куда-то подевалась, как дело дошло до сути. «Есть для тебя дело», — недобро усмехнулся я. «Мне некому осваивать нову. Надеюсь, в самое ближайшее время у тебя появятся подчиненные, вот с ними туда и направишься. Но это же ледяная планета. Как там жить? А что ты еще ожидала? За предательство нужно платить. С подчиненными я угадал. Амиронцы, едва выйдя из анабиоза, начали бузить. Сначала требовали какие-то там льготы и подъемные, а когда осознали, что находится где-то на самой окраине фронтира, потребовали немедленно вернуть их в содружество. Собрались на главной площади города и устроили полнейший цирк. Обустроившиеся на новом месте альвы совершенно не понимали, что происходит, и молча наблюдали за нарушителями спокойствия. Пока наблюдают, по лицам видно, что некоторые лозунги и речевки им очень не нравятся, особенно те, которые направлены против их сюзерена. Разобраться с протестантами поручил Киму. Тот долго не думал и оцепил площадь плотным кордоном штурмовиков. На требование амиронцев вернуть их в содружество выставил каждому счет за спасение, куда входили медицинские услуги, содержание и питание, обмундирование, а также полная стоимость билета до родных мест. Сумма на каждого вышла немалая. Может, кто и в состоянии заплатить, но вся беда в том, что нет подключения к гиперсвязи, доступ к ней имеет ограниченное число лиц. В ответ послышались гневные требования вернуть их бесплатно. Недолго думая, Ким согласился с этими требованиями, несколько его уточнив. «Хорошо, вы вернетесь в Амирон, независимо от того, ушли из вашей системы архи или нет. Такой ответ никого не устроил. Народ окончательно пошел в разнос, и подстрекаемые зачинщиками всего этого безобразия попытались ворваться в мэрию. Ким долго не размышлял и отдал своим ребятам команду «взять». Через полчаса площадь была пуста, а все дебоширы оказались в подземелье, где на скорую руку переоборудовали для этой цели один из пустующих складов. Теперь у Элис есть подчиненные. Обустроим для них небольшое поселение на одном из скалистых островов на экваторе Новой, пускай зарабатывают на хлеб насущный. Выполнил норму, к твоим услугам пищевой синтезатор, не хочешь работать, давись армейским сухпайком. А Искин поселения будет тщательно следить за всеми, чтобы ни у кого не возникло желания воспользоваться своим былым положением. Я уже отдал команду своим инженерам снять с одного из разбитых крейсеров жилую секцию и спустить ее на остров. День-два и разумных можно будет отправлять на новое место жительства, а работа их уже ждет. Побережье острова буквально завалено водорослями. Кстати, прекрасный наполнитель для пищевых картриджей оказался. Не стоит забывать и о добыче других биоресурсов, чего-чего, а обеспечить новоявленных рыбаков сетями для нас не проблема. Быстро покончив с текучкой, засобирался за подарком от адмирала Карта де Эстли. По моим расчетам, транспорт с грузом должен быть уже где-то на подходе. Приграничная система, куда я должен прибыть, находится в соседнем секторе, и добираться туда придется двумя переходами от портала. Как только оказались в зоне действия гиперсвязи Содружества, последовал вызов из Ротана. Адмирал хотел удостовериться, все ли в порядке с дочерью. Ее виртуальный образ у нас имелся. Перед выходом в рейд я уложил Элис под ментоскоп и полностью отсканировал ее память. Созданным образом теперь командует Ставр, возможностей в этом плане у него побольше, чем у аналитика, под моим чутким руководством. Сеанс связи прошел без сучка и задоринки. Адмирал пару раз совершенно не к месту проронил несколько странных фраз, на что Элис столь же бессмысленно ответила. Обмен условными сигналами состоялся. Ничего серьезного в этом словоблудии не было. Адмирал окончательно удостоверился, что дочь не под контролем и с ней все в порядке. Мне же было передано обратить особое внимание на содержание капитанского сейфа войскового транспорта, который вместе с грузом переходит в мое полное распоряжение. Если возникнут проблемы с перегонкой корабля, то экипаж, за дополнительную оплату, готов взяться за эту работу. Да не один я такой умный, оказывается. Транспорт однозначно забит всякого рода сенсорами и жучками, да и экипаж явно не из простых работяг. Я уже молчу про сам груз, а от помощи я сразу отказался. Поблагодарил, конечно, адмирала вначале, но потом вежливо дал понять, что справлюсь с проблемой собственными силами. Глава 17. Разведчик из центральных миров. После недолгих раздумий решил, что разбираться с грузом на виду у всех было бы неправильно, слишком много любопытствующих поблизости. Обошелся спецификацией. Ну что можно сказать по поводу верфи? Прав я был, когда подозревал, что на мне кто-то поднял неплохие деньги. Ее скромные размеры не позволяют строить что-то большее, чем стандартный фрегат. В условиях фронтира это практически ничего. Далеко на таком кораблике не улетишь, а если учитывать полное отсутствие какого-либо штатного вооружения, то становится ясно, что продукция этой верфи может понравиться только самоубийцам. Несколько утешает тот факт, что такого дока больше ни у кого нет, производитель сего творения из центральных миров. Вот только радости от этого осознания у меня не наблюдается. Несколько подсластило горькую пилюлю содержание капитанского сейфа, в котором обнаружился пакет с полным циклом производства боевой малой авиации, начиная от перехватчиков и заканчивая десантными ботами. Все шестого поколения и разработки центральных миров. Такой пакет и в Содружестве стоит немалых кредитов, а про фронтиры говорить нечего. Ко всему прочему, я теперь вполне официально могу продавать производимую продукцию гражданского назначения. Подобные программные продукты кому попало в руки не попадают и приравниваются к выдаче официальной лицензии. Казалось бы, радоваться надо, но мне думается, что это очередной сюрприз от аграфов. Попробуй я продать нечто подобное и сразу же засвечусь. Такой товар во фронтире большая, очень большая редкость. По нему меня и отыскать будет легче. Хотя, чего это я, собственно, рожу кривлю? Страж известный собиратель проектов, у него точно можно разжиться чем-нибудь не столь броским. А на адмирала, как оказалось, я зря грешил. Аратанцы сами отдали второй эскин аграфам. Учитывая общую обстановку в Содружестве и последствия вторжения архов, имперцы решили, что на данном этапе им гораздо выгоднее приобрести партию нейросетей и имплантов 9-10 поколений. А графы сочли такой обмен выгодным для себя и согласились с предложением Маратона. Кстати, пока я разбирался с подарками от адмирала, аналитик усиленно мониторил местную сеть. В последнее время в ней стали все чаще и чаще появляться сведения о всплеске активности аграфов в этом секторе. Намекали на то, что они где-то поблизости нашли что-то очень серьезное и два прошедших конвоя из центральных миров тому в подтверждение. Местные этим слухам не очень-то и верят, но нашлись смельчаки, которые не побоялись опасности и ринулись в неизведанные глубины фронтира. Вот теперь еще и этих безумцев придется брать в расчет, с транспортом разобрались быстро. После того, как судно покинул прежний экипаж, попросту заменили штатный корабельный эскин. Ломать на месте его не стали, оставили для стража, он любит покопаться в мозгах своих младших собратьев. После полного тестирования корабля нашлось немало лишнего оборудования. Все, до чего смогли дотянуться ремонтные дроиды, демонтировали, а с остальным будем разбираться уже на месте. На этот раз хвостов за нами не наблюдалось. Скорее всего, аграфы решили не нервировать меня лишний раз и настоятельно порекомендовали диспетчерской службе никого не пускать по моему следу. В каждой системе оставляли по несколькими зарядов для перестраховки. На корпусе транспорта наверняка найдется еще не один-два гостинца, и от них надо хоть как-то страховаться. Даже мелкая частица, размером с мелкую монету, способна сообщить о нашем пребывании в той или иной системе. Достаточно на определенной частоте просканировать пространство, и она начинает звенеть. Вот она я, верной дорогой идете, товарищи. Такую мелочь проще ими зарядом спалить, чем пытаться отыскать. Дожидаясь активизации портала, внимательно осматриваю окружающее пространство. Два моих крейсера плотно опекали транспорт, но на душе все равно как-то неспокойно. Фиксирую локальный прокол пространства, подтвердил мои предчувствия Ставр. Что там? Не вытерпел я заминку корабельного эскина. Ничего, как-то совсем уж неуверенно ответил Ставр. Ничего не вижу, но прокол точно был. Задействуй все свои резервы, ляпнул я, не подумав. Даже в точке прокола нет никаких возмущений. Ставр на минуту затих, а потом решительно продолжил. Подключайся ко мне напрямую и активируй свои пси-способности, посмотрю через тебя. Одна из новых плюшек после проведенной коррекции. Страж, при прямом подключении к нему, может не только видеть в пси-диапазоне, но и работать с ним. Есть. На мостике появилось изображение старого адмирала с неизменной трубкой в руке. Мы его нашли. На центральной инфопанели боевой рубки отобразилось звездное небо с темной кляксой по центру. Что это такое? Не понял я. Как я полагаю, одна из последних разработок из центральных миров, кивнул на картинку Ставр. Корабль-разведчик, совершенно верно. Маскировка на высшем уровне. Щиты даже в пси-диапазоне. Кстати, именно их работу мы сейчас и наблюдаем. Сковырнуть их у тебя получится, только уничтожить, хотя и в этом не совсем уверен. При наличии такой совершенной защиты можно ожидать еще пару-другую неожиданностей. Считаешь, могут уйти? Как только я активирую системы целеуказания, они постараются всеми возможными способами покинуть систему. Боюсь, что в этом случае нам не помогут даже перехватчики. Нам их отпускать никак нельзя, они видели портал. Попробуй атаковать их в пси-диапазоне, а я поддержу тебя своими средствами, предложил Ставр. Предложение дельное и, к сожалению, единственное. Будем в очередной раз рисковать собственной головой. Полное слияние с кораблем, захват цели, нейросеть наложила прицельную метку. Для воздействия на выбранный объект недостаточно энергии, пронеслось перед глазами сообщение от эксперта. Тут же подключаюсь к корабельному накопителю. К атаке готов, перехватил управление эксперт. Огонь. Отдал приказ на автомате и только потом понял, что произошло. Цель поражена. Вклинился страж. Перехватчики и десант уже на подходе. Немного переведя дух, обратился к эксперту. Что сейчас было? Объем пси-энергии превышал пропускные возможности энергоканалов носителя, обозначенная цель находилась на значительном расстоянии. С целью обеспечения безопасности носителя, взял управление энергетическими потоками на себя и, воспользовавшись прямым доступом к корабельному накопителю, выполнил поставленную задачу, отчитался эксперт. Новые возможности получены после проведения процедуры коррекции, в связи с чем носителю присвоен ранг системного пси-оператора. Системного, не совсем понял я. Возможности пси-воздействия оператора, В случае отсутствия противодействия, ограничены величиной стандартной звездной системы. МД есть теперь о чем подумать на досуге. В какого же монстра я превращаюсь? Корабль противника захвачен, прервал мои страдания Ставр. На борту обнаружено 8 разумных, все без сознания. Переправляя всех на рейдеры под ментоскоп, корабль отбуксировать и подвесить на сцепку, быстро определился я. Процедура ментоскопирования не занимает много времени, но вот на обработку данных его потребуется гораздо больше, и чем глубже ты заглядываешь в память, тем длительнее процесс обработки. Кроме основных задач и поставленных целей, меня интересуют освоенные базы управления разведывательным кораблем, который нам удалось захватить. Ставр честно признался, что ни с чем подобным ранее не сталкивался, да и аналитик мало чем помог. Упоминание о чем-то подобном у него имелось, но реально сталкиваться не приходилось, так как подобная техника использовалась силами спецопераций, а это несколько не по его профилю. Ставр еще раз тщательно проверил звездную систему, после чего мы сразу же ушли через портал. Уже на месте, отбуксировали разведывательный корабль в хозяйство стража. Он сразу же приступил к изучению как самого разведчика, так и его оборудования, включая корабельный эскин. Возле боевой станции также припарковали транспорт с грузом. Ему предстоит полная проверка на наличие закладок и других подарков от не в меру любопытных аграфов. Тем временем появились первые результаты сканирования памяти членов экипажа. Как оказалось, аграфы настроены против меня довольно решительно, особенно после того, как поняли, кто из-под их носа увел действующую боевую станцию Джори. Используя переданную в счет оплаты верфь, как маяк, по моему следу пустили 5 разведчиков. Оторваться от столь плотного контроля удалось только лишь потому, что наш маршрут пролегал в стороне от общепринятых, и при смене курса мы не появлялись в узловых системах, используемых для этих целей. Наш караван был потерян почти сразу же, и разведчикам аграфов пришлось обследовать все возможные точки выхода из гипера, и лишь одному из них повезло наткнуться на нас, пока мы дожидались активизации портала. Что делать с аграфами, я пока не решил, а пока устроил их на принудительный отдых в медкапсулы. Будет время, определюсь. По их кораблику также еще ничего не понятно, но одно уже можно сказать с уверенностью: платой за скрытность явилось почти полное отсутствие вооружений, кроме систем ближней зоны самообороны. Впрочем, даже с таким огромным минусом, такой разведчик не по зубам большинству боевым кораблям Содружества, не говоря уже о Фронтире. Оборудования там хватает и, как я успел заметить, оно довольно специфично, способно запудрить мозги любому корабельному эскину крейсерского класса, а если немного повезет, то и линкору, правда не выше 7-го поколения. Судя по полученному от городского главы отчету, дела у нас идут неплохо. Сам город достраивается, и в самом скором времени строительный комплекс возьмется за мою загородную резиденцию. В конце доклада Верускота намекнул, что требуется мое личное участие в решении некоторых спорных моментов. Время свободное у меня есть, почему бы и не уважить старика, заодно посмотрю, что они там такого нагородили. В просторной приемной мэра было довольно многолюдно, пора возвращаться к старым добрым понятиям, от слова «разумные» меня просто коробит. За основательным секретарским столом сидела внучка градоначальника и с умным видом перекладывала какие-то документы, что, впрочем, не мешало ей отслеживать обстановку в приемной. При моем появлении она на миг замерла, очевидно связываясь с дедом, а затем, легко подскочив, сообщила: «Проходите, вас уже ждут», и приглашающим жестом указала на дверь. Дверная панель легко ушла в сторону, и за ней виднелась фигура, поднявшегося из-за своего рабочего стола градоначальника. «Рад видеть вас, князь», — поприветствовал он меня и предложил перейти в соседний кабинет, где, как он выразился, более подобающая обстановка для серьезных разговоров. Действительно, небольшое уютное помещение с зеленым уголком, барной стойкой с навороченным пищевым синтезатором и мягкой мебелью больше походил для приватных деловых переговоров. Устроившись в мягком кресле и сделав заказ у подбежавшего дроида стюарда, перешел к делу. «Так о чем вы хотели со мной переговорить? В самое ближайшее время у нас возникнет острая проблема нехватки рабочих рук». Верускота на мгновение прервался, принимая чашечку кофе у подкатившего стюарда. Уже сейчас в городе остались практически одни старики и дети. Вся молодежь сбежала служить на ваши корабли. Это верно. Флот наш хоть и невелик, но требует довольно значительного количества новобранцев. У меня такая же проблема, что у Веруса, катастрофически не хватает людей. два стареньких линкора, без гиперпривода, три восстановленных крейсера, два эсминца, пять фрегатов, разведчик аграфов пока не в счет, им занимается страж, а также по три войсковых транспорта и десантных корабля, не считая топливного терминала и шахтерской матки, укомплектованы по минимуму. К тому же, стоит учитывать скорую перспективу пополнения флота. Походные ремонтные верфи заканчивают с ремонтом имеющегося корабельного состава и приступают к постройке новых боевых кораблей. Сейчас на каждом из двух стапелей походных ремонтных верфей заложено по эсминцу и два фрегата. Через две декады планируем принять первый фрегат, а затем каждые полдекады получать по одному такому же кораблю. Для строительства эсминца требуется времени чуть побольше, на первых порах до трех декад, а с последующим подключением дополнительных 3D-принтеров – до 2,5. Первые три серии пойдут на замену всех имеющихся кораблей вплоть до крейсеров. Взятый за основу эсминец Федерации Галанти 10-го поколения, творчески переработан стражем и теперь мало походит на своих собратьев. По своей боевой мощи и автономности он значительно превосходит старые крейсера и в целом соответствует 15 поколению. От строительства аналогичного проекта стандартного эсминца Империи Джори я сразу же отказался. Уж очень у него характерные формы и дизайн. Таких бойцов не узнать невозможно, а излишнее внимание даже в условиях фронтира мне ни к чему. В самое ближайшее время я планирую вплотную заняться решением этой проблемы, согласился я с мнением градоначальника. Советую вам заблаговременно позаботиться размещением новых жителей. Кстати, на какую численность населения рассчитано строительство первой очереди города? 15 тысяч лиц постоянного проживания. В городе сейчас прописано около 9 тысяч, но реально можно говорить лишь о 2-3. Остальные служат на флоте или копаются в астероидном поясе. Практически некому заниматься изучением планеты. Фермеры и пары эвакуированных мелких кланов я в расчет не беру, им бы свои земельные участки освоить. Пока работайте с тем, что есть, развел я руками, но со строительством второй очереди города рекомендую не затягивать. Да, но ваша резиденция, обойдусь пока без нее, поставил чашечку допитого кофе на стол. К тому же я больше в разъездах, чем на терре. Не могу с вами согласиться, неожиданно возразил Верускота. У главы клана обязательно должен быть дом. И не спорьте со мной, я в этих делах кое-что понимаю. В приемной видели двух старичков, представители тех самых мелких кланов. Просит разрешения организовать свои представительства в городе. Даже они думают на перспективу. Планируют организовать здесь торговлю. Хорошо, если это так необходимо, то выделите мне площадь в деловом центре и организуйте там мое представительство. Монарху не по статусу теснится среди рядовых представителей. У вас должно быть отдельное строение. Пусть будет так, не стал я спорить с дотошным стариком. Моя внучка хотела бы отблагодарить вас и заняться этим проектом. Вдруг улыбнулся Верус. «Я не против, пусть занимается», – засобирался я, предчувствуя какой-то подвох. «К сожалению, у Виты нет нейросети и управлять строительным комплексом ей не по силам. Ей нет еще 18», – удивился я. «Через пару месяцев ей будет 20. Вот только подходящей нейросети мне подобрать ей так и не удалось. Сами понимаете, этим у нас были очевидные проблемы», – хмыкнул Верус, с интересом наблюдая за моей реакцией. Какой у нее индекс интеллекта? 127. После проведенной коррекции он поднялся сразу на 3 пункта. Хорошо, я понял вас. В проеме ушедшей панели во всей красе обозначился силуэт Витыкота. Так вот почему в приемной было столько молодых альтов. Сверкая голыми коленками, она подошла к нам. Безусловно, этот деловой костюм шел ей к лицу. Позволить такую роскошь могли себе немногие, обходясь стандартными комбизами. Разрешите извиниться, что сразу не смогла поблагодарить вас, зыркнула на меня зелеными глазищами. Кем бы ты хотела стать? Поднялся я с кресла, догадавшись, что Вита появилась по вызову деда. Технический дизайн, уверенно ответила она. Интересный выбор, что-то среднее между художником и инженером. Такой нейросети у меня нет, а те, что имеются, имеют определенные ограничения. Администратор не позволяет в полной мере работать с инженерно-техническими комплексами. А инженерная нейросеть не подходит лицам с развитым абстрактным мышлением. Хотя, если использовать разработанную мной и аналитиком технологию с базовым ядром нейросети Джори, то все вполне выполнимо. Возможность установки симбионта я даже не рассматривал, в прошлый раз, едва не совершил такую глупость. Подходящие нейросети и импланты у меня имеются. Какое поколение? Не сдержалась блондинка, чуть ли не притоптывая от нетерпения. 15. Но это же, зависла Вита. Да, это нейросеть Бжори, и как ты понимаешь, просто так я тебе ее установить не могу. Как вариант могу предложить администратор 10 поколений отографов. Что я должна сделать, чтобы получить нейросеть предков? Закусила у дела блондинка. Всего лишь войти в мой дом, усмехнулся я. Вита быстро переглянулась с дедом. В качестве кого? Рядового ее члена. А что там будет дальше, уже жизнь покажет. Вам дать время подумать, а что это у нас так прелестно залили щечки? Девушка что-то там себе уже понапридумывала, вот только что именно, понять практически невозможно. Что дед, что внучка, псионы, послабее меня будут, но защита у них вполне на уровне. Я согласна войти в ваш дом, уверенно произнесла блондинка. Вита, попытался остановить ее дед, это не шутки. В таком деле спешка совершенно ни к чему. Деда, ты сам меня учил быстро просчитывать ситуацию и принимать верные решения. Напористо продолжила она. Я не могу упустить такой шанс. Сам подумай, кто еще сможет мне такое предложить. В общем, не смог Веруска-то устоять под напором любимой внучки. Обговорив детали, я покинул кабинет градоначальника. Кстати, а в приемной стало значительно посвободнее. За пару дней, покончив со скопившейся текучкой, решил устроить себе небольшой отдых на лоне природы. На месте моей будущей резиденции практически ничего не изменилось, кроме появившихся двух бетонированных проемов, уходящих в подземный комплекс резиденции. Там сейчас находится несколько производств, связанных с выпуском эскинов малой мощности гражданского назначения. Они пока не запущены, так как нужды в этом пока нет. Припарковав прихваченный с рейдера шаттл на небольшой полянке, отправился инспектировать прилегающую местность. После небольшой прогулки устроился с удочкой на берегу тихой реки, пробегающей рядом с местом моей стоянки. Местная речная живность с пониманием отнеслась к раскрошенным армейским сухпайкам и покидать прикормленное место явно не собиралась. Понятное дело, без присмотра меня не оставили. Два дроида-телохранителя неотступно сопровождали меня повсюду, а над головой висел спутник, который в круглосуточном режиме отслеживал прилегающую территорию. Даже на отдыхе мне не давали расслабиться. Каждый день, утром и вечером, от аналитика получал сводку всех текущих дел. Согласно последней, страж оперативно вправил мозги управляющим эскином корабельной верфи отографов и запустил ее. Сейчас там заложили серию из 4 перехватчиков фарварского проекта. Стражу как-то попался корабль работорговцев из этой империи, с небольшой летной палубой. Проект арварского перехватчика 4-го поколения был переработан и доведен до 6-го. Надеюсь, что такие перехватчики будут пользоваться успехом во фронтире. В ближайших планах постройка штурмовиков и десантных ботов. Перед самым спуском на отдых, провел установку нейросети Вити. Сейчас она дожидается ее активизации, после чего страж примет присягу на верность дому Терра. После чего девушку ожидает длительный процесс обучения. Необходимой учебной базы у меня пока нет, но и сейчас есть, что ей изучать. Без общеобразовательного пакета ей никак не обойтись. Веруска-то подгадал момент и запустил медицинский комплекс в деловом центре. Его внучка одна из первых воспользовалась возможностью изучения баз под разгоном. Вот и пригодилось, снятое с аграфских кораблей оборудование. Пока я релаксировал на фоне природы, Ким и Страж готовили новый конвой в Звездное Баронство, пора всерьез браться за решение демографической проблемы. Пойдем прежним составом. Рейдер, войсковой транспорт и прикрывать нас будут 2 крейсера. На продажу на этот раз повезем первую партию перехватчиков, 4 единицы, и на внешнем корпусе рейдера будет 2 фрегата, доставшихся еще от пиратов. С выходом задерживаться не стали и вышли практически сразу, как я только вернулся с Тиры. До Звездного Баронства Карбун добрались без приключений. В узловой системе движение заметно оживилось, в прошлый раз здесь было довольно пустынно. А вот в самой столичной системе баронства царил нездоровый ажиотаж. Из Содружества дошли вести о массовом исходе архов. Я не совсем понял, то ли их поверг в бегство непобедимый и могучий объединенный флот Содружества, то ли архам самим надоело бодаться с разумными. Как по мне, то, скорее всего, архи уже получили все, что хотели, и теперь решили попросту вернуться домой. В связи с этими новостями, в непосредственной близости от баронства, ожидался проход отдельных соединений инсектов. По сведениям наблюдателей и разведчиков, основные силы архов выдвигаются в направлении соседнего сектора. На наше появление диспетчеры отреагировали моментально, отправив сообщение с предложением присоединиться к обороне системы. Война с архами в мои планы не входила, и я в вежливой форме отказался, но, чтобы совсем уж не злить диспетчеров, добавил в конце, что на меня всегда можно рассчитывать, пока я нахожусь в системе. Еще на подходе к месту парковки, весь товар на продажу скинул на наш офис. Администраторы системы сработали оперативно, выкупив лоты с фрегатами и перехватчиками, размещенные на местном аукционе управляющим офиса. Особо торговаться не стал, сдав кораблики в среднем на 10-15% ниже рыночной цены. С администрацией системы надо жить дружно. Тем более, что они уже не единожды интересовались, куда мы вербуем переселенцев и не связана ли деятельность корпорации Терра с работорговлей. Надеюсь, после такой щедрой скидки от нас на некоторое время отстанут. Глава 18. Рейдер. Еще находясь на парковке, связался с одним очень интересным разумным и договорился встретиться с ним в дорогом, элитном ресторане. Надеюсь, он это оценит. Контакты этого разумного нашлись на взломанном эскине мусорщиков, и значился он там, как хозяин небольшого коллекторного агентства. Заинтересовал он меня лишь благодаря маленькой приписке. Интересуется живым товаром. В назначенное время у моего столика остановился невысокого роста дядечка преклонного возраста. «Эгркас», — представился он, — «вы хотели со мной переговорить. Серьезный разговор начался только после того, как мы перешли к десерту. Что конкретно вас интересует?» Приступил к делу, несколько разомлевший от съеденного мужчина. «Мне срочно нужны шахтеры», не стало ходить вокруг да около. Сразу по прибытии я скинул подобный запрос на офис. Им же поручил найти две шахтерских матки. Объемы требуемых металлов возросли в разы после запуска корабельных верфей. «Так это ваши ребята ищут шахтерские матки?» — быстро сообразил коллектор. «Верно», — кивнул я ему. «У меня к вам встречное предложение. Два нужных вам корабля пятого поколения с уже укомплектованными экипажами. Цена вопроса – 250 миллионов. Не слишком ли дороговато?» – удивился я. «Цена фрегата седьмого поколения со стапелей Содружества. Вы меня не совсем правильно поняли», – усмехнулся сосед. «Я продаю вам шахтеров вместе с их долгами. Ребята перед самым нашествием здорово потратились на приобретение новых кораблей, а тут вдруг такая непруха. Выйти на заработки нет никакой возможности, а долги все растут и растут. Предложение действительно неплохое. Шахтеры не уйдут, пока не отработают долги, и только от меня будет зависеть, как долго это продлится. Вполне возможно, что они и сами не захотят уходить после того, как я им предложу земельные участки на Терре. Семьи, — решил уточнить я. — Это уже ваша головная боль, — отмахнулся коллектор. — Согласен, — подписал я присланный договор, аналитик тщательно его проверил. — Есть еще какие-то пожелания? — довольно прищурился сосед. — Меня интересуют потенциальные переселенцы. Дикие, из фронтира или готовые специалисты? — мгновенно подобрался коллектор. — Давайте остановимся на диких и выходцах из фронтира. Количество, да тут стоит вначале посчитать. Шахтеры с семьями пойдут на матках. Офис навербовал что-то около 400 беженцев, и они разместятся на транспорте. Если потесниться, там можно разместить еще такое же количество, 500 уйдет на рейдеры, по 150 на крейсера, 1200. Коллектор задумался и после минутной паузы продолжил. — Предлагаю 500 беженцев из фронтира и 1000 диких. Последние в транспортном состоянии, так что много места они не займут, но вам придется доплатить за криокапсулы. Что касается беженцев, то с нейросетями там считанные единицы, остальные обходятся нейрокомами. У меня с собой 650 криокапсул. Приятно вести дела со знающими разумными, — кивнул мне хозяин коллекторного агентства после того, как я подписал очередной договор. Не знаю, за кого меня принял этот хитрый тип, но в эмоциональном плане я отображался как едва ли не собрат по ремеслу. Если посмотреть на происходящее со стороны, то я действительно занимаюсь работорговлей. Да куда я качусь? По возвращению на рейдер меня ждало гневное послание от мусорщиков. Оказывается, рынок подержанных боевых кораблей находится под их полным контролем, и появление еще одного игрока, не согласовавшего свои действия с ними, они не потерпят. Мне посоветовали как можно быстрее выплатить компенсацию в размере 100 миллионов кредитов и убираться из Звездного Баронства. Зря они так настроение испортили. Что думаешь по этому поводу? — поинтересовался мнением аналитика. — Судя по всему, ты сорвал намечавшуюся сделку между мусорщиками и флотом баронства. В эскине мусорщиков сохранилась переписка с администраторами системы, где к продаже предлагалось 4 фрегата 6-го поколения. Администраторов останавливал лишь один момент. Ранее эти корабли находились в Амиранском флоте. Портить отношения с Содружеством им сейчас невыгодно. Мусорщики были уверены в полной уверенности, что сделка все же состоится. Есть что-то еще по ним. В системе сейчас находится 2 линкора мусорщиков, 4 крейсера и средний носитель. 4 эсминца из сил охраны ремонтного дока сменили место стоянки и перебрались к нам поближе. Они всерьез решили нас захватить, удивился я. Здесь нет, но это возможно за пределами баронства. Думаешь, на нас объявили охоту? Если не заплатишь неустойку и попытаешься уйти, то без боевого столкновения не обойдется. У меня на кораблях будет уйма народа, на который потрачены огромные средства. Любой риск здесь неуместен. В баронстве есть представители служб безопасности Содружества, поинтересовался я. Официально никого, но местная служба на постоянной основе контактирует с СБ Амирана. Странно, практически весь Амирон находится под контролем архов, а СБ Федерации работает, как бы не замечая этого. Все госструктуры успели эвакуировать. Хорошо, сбросим небольшую нарезку фактов по поводу деятельности местных мусорщиков на территории Амирана и сделай акцент на наличии криокапсул с беженцами. Мы потерим возможность добраться до отстойников. Это уже и так невозможно. Архи двинули назад, и дорога в Федерацию перекрыта. Но ты все же покопайся в Искине мусорщиков еще раз, может там в последнее время появилось что-то интересное. И еще отслеживай, на всякий случай, все перемещения главарей мусорщиков. Служба безопасности баронства сработала на удивление оперативно. Ранним утром со мной связался офицер из этого ведомства. Мы заметили, что на вас обратили внимание местные мусорщики. Не поясните, в чем суть их интереса, тут же пересылаю спшнику требования мусорщиков. Что-то подобное мы и предполагали, кивнул офицер, после того как просмотрел полученную информацию. Можете смело игнорировать это требование. У мусорщиков внезапно сменились приоритеты, не утерпел от подначки. Можно сказать и так, не повелся офицер и отключился. Закончив с разминкой и завтраком, перешел к делам. Что там произошло у мусорщиков? Обратился я к аналитику. Полная смена руководства в связи с арестом прежней верхушки. Спшники сработали на перспективу. Уже не за горами исход архов, и как только они покинут Содружество, начнется разбор полетов на предмет степени участия в разгроме инсектов. Звездному баронству могут припомнить незаконные действия мусорщиков на территории Амирана. А если еще подтвердится и факт торговли подданными Содружества, то баронству точно мало не покажется. Всех взяли? Нет, пара разумных ушла. Один из них находится на частном курьере недалеко от нас. Второй, точное место установить не удается, укрылся где-то на планете. Что по частному курьеру? Работаем. Взломщик уже на внешнем корпусе и подключен к внутренней сети. В самое ближайшее время корабельный Искин будет взят под контроль. Что касается капитана курьера, то можно предположить, что он является либо должником, прячущегося на борту его корабля мусорщика, либо работает на него по личному контракту. Как только появится новая информация, сразу же докладывай. Что по беженцам? Погрузка на корабли уже началась. Первые транспортные боты с грузом от коллекторного агентства ожидаются через 40 минут. Связался с офисом и поинтересовался, как у них там дела. Весь наш товар, что мы привезли на продажу, забронирован и продан. Сумма выручки весьма солидная, но вся ушла за живой товар. Более того, мы даже ушли в небольшой минус, но это не страшно. Выручила подушка безопасности от прежних сделок. Ближе к обеду пошла информация с курьера. Догадка аналитика по поводу существующего долга подтвердилась. Основная сфера деятельности команды – мелкая контрабанда. Порт приписки курьера – Республика Хагдан, что в Содружестве. Последняя новость, несомненно, заслуживает внимания. Было бы неплохо заиметь официальный выход на Содружество, а для этого необходимо с глазу на глаз переговорить с капитаном и заодно пообщаться с мусорщиком. Уж очень интересной личностью он оказался. С капитаном удалось пообщаться практически сразу после того, как аналитик взял под свой контроль корабельный Искин. Немногочисленный экипаж оказался запертым в своих каютах, а капитан не мог выбраться из рубки. Появление чужих на борту своего курьера он воспринял почти спокойно. Если уж охранные системы корабля не сработали, то чего изображать из себя героя? Капитан оказался чуть постарше меня, и явно из рисковых. В недавнем прошлом попал под случайный замес и лишился корабля. Из фронтира удалось выбраться с большим трудом, благодаря помощи мусорщика. Уже в Содружестве удалось договориться о покупке курьера шестого поколения с базы хранения флота. Срочно потребовались кредиты. Снова помог знакомый мусорщик, на условии долговременного найма корабля. Только после того, как подписал документ, понял, что его обвели вокруг пальца и фактически превратили в вечного должника. Работать на меня согласился сразу, да и выбора у него другого не было, его договор с мусорщиком был в моих руках. Профиль работы остался прежний, мелкая контрабанда и выполнение мелких поручений. Сразу же обозначил свой интерес во флотских специалистах, списанных в Содружестве по ранениям и состоянию здоровья. Поправить им здоровье и отрастить потерянные конечности нам вполне по силам. Кстати, за каждого специалиста я обещал капитану премию в 100 тысяч кредитов. Он поначалу возмутился, мол, такой товар во фронтире ниже миллиона не идет, но быстро сдулся, когда я ему напомнил, что работать он будет в основном со списанным составом, имеющим те или иные физические недостатки. Такой бракованный материал даже в Содружестве особо никому не нужен. Места на курьере немного, но на 2 миллиона за рейд капитан вполне может рассчитывать. Что же касается спрятавшегося на борту мусорщика, то он оказался одним из теневых руководителей жестянщиков. Каких только угроз я не услышал в свой адрес, когда он сообразил, что попал в ловушку. Вскоре его вопли мне надоели, и аналитик активизировал одну из закладок на его нейросети. Теперь он не в состоянии пошевелить даже пальцем, рухнув посреди своей каюты. Нужная информация с его нейросети была уже снята, накопления переведены на счет корпорации. Кстати, совсем не бедным оказался беглец, почти 150 миллионов, плюс документы на недвижимость в Содружестве. Есть для нас что-нибудь интересное? Не стал я просматривать содержимое его нейросети. Да, подтвердил мои догадки аналитик. В личной ячейке хранения мусорщика на торговой станции находится контейнер с личными вещами экипажей кораблей, которые находятся сейчас в отстойниках. Кроме того, обнаружены координаты еще одного отстойника. В управляющем эскине мусорщиков эти данные отсутствуют. Вот оно как, личная заначка выходит. Что там? Личная яхта какого-то магната из Амирана и два транспорта с грузом редких сплавов и металлов. Далеко находится? Почти на самой границе с Федерацией. Очень был бы, кстати, груз с транспортов. Нашим шахтерам пока не удалось в астероидных полях обнаружить редкие металлы. Спасают положение трофейные корабли, не подлежащие восстановлению, но и они уже почти все переработаны. Как ни крути, но сейчас добраться до транспортов никак не получится. По прибытию на Альту придется отсылать за грузом Кима. Думаю, три крейсера и пара эсминцев ему хватит для обеспечения безопасной проводки трофеев. Придется, правда, сбросить коды управления порталом, но Ким уже не единожды доказывал, что доверять ему можно. А ментальные закладки я ему все же обновлю. Так, на всякий случай. Что касается меня самого, то предстоит мне долгая дорога на Корсер. Как это ни банально это звучит, но мне нужны альты. Они отличные исполнители и преданы мне лично, а кроме того, все они псионы. Да, особо одаренных среди них нет, но и тот потенциал, которым они обладают, позволяет многое. И прежде всего, это пси-защита кораблей и системы альта, в которой мы обосновались. Что касается остальных подданных, то у них иные задачи. Старики из Содружества, прошедшие процедуру омоложения, станут старшими офицерами в моем маленьком флоте и заодно поделятся опытом с альвами. Другие переселенцы с планеты Тюрьмы занимаются продовольственным обеспечением строящегося города и поиском полезных ископаемых. Дикие, которые сейчас грузятся на корабли, займутся освоением Терры, больше ориентируясь на охоту и сбор редких растений. К нашему возвращению страж успел разобраться с разведчиком Аграфов. В его базах имелись некоторые упоминания о подобных разработках имперцев Джори. Судя по всему, в руки старшей расы каким-то образом попал сходный образец, и они смогли его творчески переосмыслить, подогнав под существующую технологическую базу. Стражу удалось осуществить, так сказать, обратный ребрендинг, заменив оборудование 11-го поколения на 15-е. На мой взгляд, получилось неплохо. За счет нового, более производительного корабельного эскина удалось существенно сократить численность экипажа с 8 до 3 человек. Претенденты уже изучают, слегка подправленные стражем базы, будущий капитан, инженер-техник и пси-оператор разведывательного оборудования. Моего прямого участия в обустройстве переселенцев не требовалось, я с чистой совестью лег под разгон, изучать базы по управлению новым кораблем. Декада пролетела как один миг. Два разгрузочных дня, положенных после обучения под разгоном, потратил на обустройство шахтеров и их семей, хотя там особо и решать было нечего, Веруска-то и без меня прекрасно во всем разобрался, а от меня потребовалось лишь утвердить уже принятые решения. Сами же шахтеры уже ушли на границу системы, во внешние астероидные поля. Со стражем обговорили концепцию обороны системы. На первых порах он обложил все стартовые окна саморазворачивающимися минными объемами, которые сам же и производил. Далее в ход пошли трофейные платформы с тяжелым вооружением, установленные в местах, куда сам он дотянуться не мог. Два восстановленных им же старых линкора играли роль мобильной огневой поддержки на наиболее критических направлениях возможных атак противника. По мнению стража, нам необходимо нарастить производство так называемого «малого флота», включающего в себя универсальные фрегаты и эсминцы. Они крайне необходимы для оперативной деятельности флота и ведения разведывательной деятельности в сопредельных системах, а также организации патрульной службы. По мере замены и насыщения корабельного состава намечен плавный переход на строительство стандартных крейсеров на основе немного переработанного проекта рейдера. Относительно строительства линкоров перспективы весьма отдаленные, так как наши возможности в этом вопросе на данный момент крайне ограничены. Единственная реальная возможность – это попытаться как-то состыковать две походные верфи в одну, образовав таким образом два трехкилометровых стапеля. Предварительные расчеты показывают, что сроки строительства линкоров таким способом весьма значительны, никак не меньше 10-11 декад. Уже сейчас с наших верфей сошли 5 фрегатов и эсминец. Буквально на днях флот пополнится еще одним эсминцем и фрегатом. Корабельная нанофабрика рейдера сейчас занята производством необходимого оборудования для трофейных фрегатов и эсминцев. Все они вскоре будут проданы и сейчас доводятся до стандартов 6-го поколения. Значительной проблемой в наших планах признано отсутствие во флоте каких-либо носителей. Их строительство возможно, но без наличия мощного прикрытия из тяжелых кораблей практически бессмысленно. Из чего следует, что в ближайших перспективах таких кораблей у нас не будет. Разве, что повезет обзавестись каким-нибудь трофеем. С внучкой-градоначальником не посчастливилось пока не пересекаться. По прибытию на Терру я получил несколько проектов ее ведения моей городской резиденции. Понятное дело, что все эти проекты были лишь на бумаге, без какого-либо технического обоснования. Столь неуемный энтузиазм несколько настораживает, и лучше будет, если я в ближайшее время не буду показываться ей на глаза, а там смотришь, девчонка образумится, немного поостынет и перестанет носиться со своими идеями. В Звездном Баронстве мне с большим трудом удалось отыскать обещанную ей учебную базу. Да, она оказалась откровенно простенькой, а что еще можно ожидать от Фронтира? Но ведь и поднимать еще инженерные базы, а это довольно длительный процесс. Сейчас она на обучении в медкапсуле, и у меня есть время спокойно уйти в рейд. Нет, девушка она, конечно, симпатичная, но уж больно активная и целеустремленная. На этот раз из Альты в поход вышли сразу два корабельных соединения. Под командованием Кима находилось 3 крейсера, и его задачей было обнаружить и увести транспорты с ценными сплавами. По последним данным из Содружества, основной маршрут движения архов несколько сместился и сейчас проходит в стороне от предполагаемого места отстойника. Киму вполне возможно добраться до него без особых приключений. Тем не менее, вероятность наткнуться на одиночно мигрирующую Ли у него достаточно велика, и в этом случае ему в помощь до предела форсированные разгонные движки крейсеров. Можно, конечно, попытаться и отбиться, вооружение позволяет, но в этом случае без потерь не обойтись. Соединение кораблей под моим командованием включало рейдер, войсковой транспорт и 2 эсминца сопровождения. В сцепке под рейдером находился разведчик Аграфов, получивший новое имя – Тень. Именно на нем я планирую незаметно пробраться в систему с эскадрой из центральных миров. Аналитик, постоянно мониторивший просторы Галланита, утверждает, что совершенно недавно туда подошло соединение боевых кораблей из Ротана под командованием хорошо знакомого мне адмирала. Из Гипера вышли за 2 системы от бывших владений Стража. Обнаружена рейдовая группа архов, в составе 2 малых ульев, отрапортовал Ставр. Ульи я уже заметил и сам. Архи, первым делом, прошлись по нам пси-сканером. Не остался в долгу и я. Резко выдвинувшиеся вперед перехватчики инсектов внезапно сменили курс, завернув обратно. Перед нами остались 2 перехватчика. Если я правильно их понимаю, что они предлагают обмен. В прошлый раз за несколько накопителей они позволили остаться в системе. Зачем им понадобились эти камни? Удивился я вслух, наблюдая, как инсекты забрали посылку. Могу предположить, что они необходимы для перемещения ульев в гипере, поддержал разговор аналитик. Ульи архов могут уходить в гипер практически с места, без всякого разгона. Страж утверждает, что подобные работы велись в секретных лабораториях, перед самым закатом империи. Возможно, эти разработки каким-то образом достались архам. Как вариант, не исключаю возможность роста могущества ульев посредством использования накопителей. Да получается, что, поддерживая инсектов, я выступаю против всех разумных фронтира, Содружества и Центральных миров. С другой стороны, те же Центральные миры не прочь сделать из меня Дауна, не единожды пропустив через ментоскоп. Содружество также не отличается миролюбием, и им также очень интересно, куда же я увел стража. А про фронтиры говорить нечего, здесь любой, кто не в состоянии постоять за себя, чья-то добыча. Появление тени в системе планеты тюрьмы вызвало беспокойство у аграфов. Нет, обнаружить нас им не удалось, и даже подошедшие к месту прокола пространства эсминцы из состава эскадры Центральных миров ничего существенного обнаружить не смогли. Страж хорошо поработал над разведчиком, его сигнатура значительно слабее аналога из Федерации Галанти. Вскоре аграфы успокоились, сочтя произошедшие каким-то сбоем оборудования, так как их визави из Содружества вообще не отреагировали на произошедшие. Командир Тени старался избегать резких маневров и к планете приближался очень осторожно. Аластон значительно раньше начал изучать капитанский пакет баз и потому продвинулся в этом деле основательнее меня. Я не стал давить авторитетом и брать командование Тенью на себя, здесь я всего лишь временно и числюсь пси-оператором. Кроме нас двоих, на разведчике находится боевая пятерка десанта с штатными средствами усиления. В помощь моим дроидам-телохранителям страж выделил дроида-диверсанта, которого я видел только раз, в момент его активации, после чего он, в буквальном смысле этого слова, исчез. Аналитик, имеющий с ним прямую связь, утверждает, что он постоянно находится рядом и заметить его возможно лишь в момент передвижения. Я потом проверил, действительно, очень напоминает хищника из фильма со Шварценеггером. На орбите планеты стояла неестественная тишина, спутники связи куда-то подевались, планетарная сеть отсутствовала как понятие. Небо планеты оказалось украшено многочисленными росчерками дежурных перехватчиков и десантных ботов с прибывших эскадр. Местные даже не помышляют подниматься в воздух. При мне им жилось куда вольготнее. Как только зависли над убежищем, аналитик приступил к налаживанию связи с управляющим Искином. Искин убежища взят под контроль, доложил аналитик спустя пару минут. «Что-то уж очень быстро у тебя вышло», – удивился я. «Сохранились прежние закладки, так что заново взламывать Искин не пришлось. Что у них там с обстановкой? Контакты с соотечественниками из Центральных миров были? Не единожды. Местные аграфы весьма обижены на своих соплеменников. Не таким они представляли свое будущее. В чем конфликт интересов? Выходцев из Центральных миров эвакуировали сразу же, а к местным зачастили трофейные команды. Как ни странно, но местным даже не предложили перебраться на новую родину, прибывших интересовали только артефакты Джори. Общение с альвами вообще было сведено к минимуму, так как их сразу же окрестили полукровками. Только двоим, наиболее развитым в пси-плане аграфам, посчастливилось попасть на борт флагмана. От всех остальных откупились индивидуальными аптечками и сухпайками. Оно и понятно, ухмыльнулся я, зачем аграфам из Центральных миров такой хомут, где каждый помнит, кто они такие и где их настоящее место. Сейчас в Содружестве аграфы считаются прямыми потомками Джори. А что будет, если их родственники из фронтира вдруг проболтаются, что они всего лишь игрушки и слуги? Конфликт интересов. Согласился со мной аналитик и продолжил. По другим кланам и семьям информация очень скудна, но вполне прогнозируема. Идет активный обмен артефактами и вывоз перспективных псионов. Трофейные команды особо не церемонятся и уже не раз применяли силу. Глава 19. Городская резиденция. Конструкция разведчика позволяла совершать посадку на поверхность планеты, чем мы и воспользовались. Сели у резервного выхода из убежища. Управляющий Искин к тому времени разблокировал тоннели и временно отключил систему безопасности этого сектора. После того, как мы подали сигнал о благополучном прибытии, капитан Тени увел разведчик на орбиту, чтобы его случайно никто не обнаружил. По темным тоннелям и переходам нам удалось незаметно дойти до основного жилого блока и пробраться в местный конференц-зал, где собирались старейшины и глава клана. На данный момент там было почти пусто. Кроме главы пары его заместителей никого в зале не было. Сопровождающая меня пятерка штурмовиков сработала профессионально, обезвредив немногочисленную охрану. «Что вам здесь надо?» – не признал меня глава, хватаясь за бластер. «Охрана». Два его зама также попытались достать оружие, но внезапно потеряли равновесие и рухнули на каменный пол. Личный диверсант подстраховал моих телохранителей, которые тут же скрутили торопык. «Не стоит так нервничать, глава», – предостерег я его слабым ментальным посылом. «У меня к вам деловое предложение». Предупреждение было понято правильно. «Я вас слушаю», а граф убрал руку с бластера. В зале возникло изображение Терры, далее последовало несколько сюжетов красот планеты и в завершении несколько посланий эльфов из числа моего экипажа. «Вы узнаете этих разумных?» – задал я вопрос, как только закончился ролик. «Да, мне эти лица знакомы», – с некоторой заминкой ответил глава и, обернувшись ко мне, энергично продолжил. «И отпустите уже моих помощников. Даю слово, они вас больше не побеспокоят». После моего кивка телохранители молча сняли с них наручники. «Я знаю, с кем ушли эти разумные», – не признал меня глава. «За его поимку объявлена хорошая награда. Я бы даже сказал, очень щедрая награда. Вы очень рискуете, появившись здесь. К сожалению, я не могу поручиться за всех своих подданных, но вполне ожидаемо, что очень скоро известие о вашем внезапном прибытии станет известно нашим соотечественникам». МДА глава явно недолюбливает своих сородичей из центральных миров, вон как его вывернуло при их упоминании. «Это уже мои проблемы», усмехнулся я. «Сейчас главное выполнить просьбу, пославшего меня сюда. В чем она заключается? Ему нужны эльвы, чем больше, тем лучше. В этом вопросе я не могу решать за них, тем более приказывать. Полностью согласен с вами, поэтому этот ролик нужно показать всем, а там пускай они уже решают сами». «Пусть будет так», — согласился глава. После того, как в сети убежища был выложен ролик, во всей красе проявили себя всякого рода доброжелатели. Управляющий Эскин был буквально атакован нахлынувшим потоком посланий к соотечественникам на орбите. Связь с внешним миром осуществлялась через Эскин, и вычислить отправителей не составило большого труда. В основном это были аграфы, хотя и среди альвов нашлась парочка другая лизоблюдов. Все они были сразу же арестованы и помещены в карцер. Глава пообещал самолично разобраться с каждым, так как давно уже мечтал добраться до тех, кто периодически на него постукивает. Что же касается альвов, то они разделились на три лагеря. Большинство отчетливо понимало, что никаких перспектив с приходом аграфов из центральных миров у них нет, особенно учитывая их особое отношение к полукровкам. По той же причине, пришедшие совершенно недавно аратанцы даже не пытались установить контакты с убежищем, старательно обходя его стороной. Две остальные группы были довольно малочисленны. Одни не хотели что-либо менять в своей жизни, а другие наивно верили в благосклонность сородичей, засевших на орбите. Как я и ожидал, особых проблем в наборе кандидатов на переселение не возникло. Более того, даже среди аграфов нашлось немало желающих покинуть давно опостылевшие убежище. Живописные виды Терры сыграли свою роль. Самым слабым местом в моем плане являлось появление нашего транспорта в системе. Я специально дожидался прибытия экспедиции из Ротана. Без их присутствия аграфы запросто могли уничтожить транспорт, объявив его пиратским. Сейчас же ситуация несколько иная, свидетелей в системе сейчас больше, чем надо, и запросто уничтожить залетного торговца из фронтира уже не получится. Адмирал Карт Дейстли хоть и слывет скорым на расправу, но беспредельщиком никогда не был. Вся надежда на него, рассчитываю на его объективность и давние трения с аграфами. В противном случае придется уходить с боем, и моей главной целью станут флагманы эскадр. На разведчике установлен корабельный накопитель класса Абсолют, надеюсь, его хватит на две ментальные атаки.